Глава 16. Эвелина торжествующе посмотрела на меня. «Красивая историка, гони деньги!» Я молча смотрела на Эву. «Ну, давай!» — в ажиотаже воскликнула собеседница. «Отчитывай!» «Ты не назвала имени убийцы!» «Неужели ты не поняла, кто он? Тот самый сын Тины решил отомстить мамочке. У чужих людей жить трудно, сама знаю. К приемному ребенку хорошо не относятся, и потом...» Он сообразил, что получит наследство. Можно было поспорить с Эвой и сказать ей, что на свете встречаются милосердные и благородные люди, которые заменяют родителей сиротам, становятся им настоящими отцом и матерью, но в мою задачу не входила полемика с Эвелиной. «Деньги получишь непременно», — заверила я ее. «Говори имя и фамилию парня». «Ему за 30 перевалило. Не парнишка уже, а здоровенный кобель. Ладно, бабки на стол». Я выложила купюры. «Это что?» — прищурилась Эва. «Деньги». «И сколько?» «Согласно договору». Она аккуратно посчитала бумажки. «Ладно, вторую половину отдашь потом». «Какую вторую половину?» — подскочила я. «Имя сына Тины стоит 5 штук», — без тени смущения заявила Эва. «Я его знаю. Кстати, он к Зине приходил». «Да, вот так. Очень интересная история. Мамочку искал. Мне акушерка много еще чего рассказала». «Но мы же сошлись на 2». «Верно. Только за эти деньги я обещала сообщить, кто убил», — хмыкнула Сева. «Имя называть не собиралась. И свое слово сдержала. Убийца сын Тины, больше некому. Небось, на матушке на наследство губу раскатал. Он про меня не знает, не предполагает, что у него еще тетка имеется, и с ней бы делиться пришлось. Только мне все одно и достанется, потому как преступника посадят после твоей статьи. А за имя, фамилию и адрес особая плата. И еще Зина мне много всего сообщила. Я с тобой этой информацией поделюсь, но, сама понимаешь, не за так». Я заскрежетала зубами, но ведь если рассуждать спокойно, Эва совершенно права. Она обещала дать ответ на вопрос, кто убил. И не обманула меня. Но мне-то нужно знать имя злодея. «Ты точно знаешь его координаты?» Налетела я на собеседницу. «А то. Живо выкладывай. Гони монету. Я с собой столько не ношу». «Нет рубликов, нет информации», — отрезала Эва. «Желаешь получить эксклюзив? Поторопись, я долго ждать не стану. Продам сведения другой журналисточке, не жадной, как ты, а умной, которая сразу просечет, что плывет ей в руки». «Заплачу через 2 часа», — воскликнула я. «Давай, знаешь, как сделаем? Поедем сейчас со мной? Я возьму заначку из шкафа». Эвелина хмыкнула. «Ну уж нет, я хотела на поминки попасть, на свой будущий дом полюбоваться. Народ после кладбища в особняк попрет». «Ты забыла, что Семен Петрович скоропостижно скончался?» — воскликнула я. «Какие поминки в доме, где только что умер хозяин? Кто их проводить будет?» Эвелина стала накручивать на палец прядь грязных волос. «Организаторы найдутся, выпить все хотят, полно народу в дом припрет, да еще воспользуются тем, что хозяев не осталось, и начнут по комнатам шастать. Нет, мне надо туда ехать, причем срочно, иначе разворуют все. Уж небось у Тинки в особняке прислуги полно. Велю гостей только в зал пустить, а другие помещения закрыть потребую». «Думаю, тебя никто слушать не станет», — вздохнула я. Эва заулыбалась. «Ошибаешься. В паспорте у меня четко стоит Эвелина Григорьевна Бурская. И свидетельство о рождении на руках, а в нем черным по белому написано, кто моя мать с отцом. Я теперь всем горничным хозяйка». Внезапно мне стало противно. Такое ощущение, что... Шла я себе спокойно по дорожке, а потом наступила на коровью лепешку. «Мы так сделаем», — не замечая моего состояния, вещала Эва. «Ты приезжай в поселок, пиши адрес, войдешь в дом, передашь мне деньги и получишь в обмен имя убийцы. Идет?» Я заколебалась. «А меня пустит охрана?» «Скажи к Бурской на поминки. Если все же задержат, звякни мне на мобильный, запоминай номерок». «У тебя есть сотовый?» «Почему нет?» — пожала плечами Эва, вытаскивая старый потертый аппарат. «Действительно, почему нет? Мобильная связь перестает быть показателем благосостояния, а сам телефон, если он, так сказать, БУ, можно приобрести за копейки». «Значит, сторговались», — радостно потерла ладошки Эва. «Жду, не приедешь, пеняй на себя, другой журналистке имя убийцы сообщу». Выпалив последнюю фразу, она вскочила, нахлобучила на макушку отвратительную беретку и унеслась со скоростью ветра, оставив меня платить по счету. Домой я приехала взбудораженная, бросилась к шкафу, где держу золотой запас, схватила деньги, сунула их в сумку и тут услышала голос Юли. «Очень хорошо, что ты уже вернулась». «Ты не пошла на работу?» — воскликнула я. Юля принялась яростно чесаться. «Видишь, какой ужас!» — воскликнула она. «Остановиться не могу!» Я осторожно поскребла шею. «И у тебя чесотка!» — мгновенно констатировала Юлечка. «Надо действовать решительно!» «Каким образом?» «Сначала проводим новую тотальную дезинфекцию животных, потом людей и квартиры». Стукнула кулаком по столу девушка. «Какие-то предметы не обработали. И вот результат. Не можем же мы остаться такими навсегда». «Ну...» — промямлила я. «В принципе, у тебя иное видение проблемы», — нахмурилась Юля. «В общем, я целиком и полностью с тобой согласна», — быстро заявила я. «Только у нас огромное количество вещей». «Заодно и разберем их», — хищно воскликнула Юля. Хлопнула дверь, и из коридора донесся голос Кирюши. «Тут есть кто?» «Ты почему не на уроках?» — возмутилась я. «Опять с алгебры сбежал?» «Меня Нина Константиновна выгнала», — со счастливой улыбкой возвестил мальчик. «Преподаватель не имеет права так поступать», — еще больше вышла я из себя. «Немедленно возвращайся в класс и скажи училке, что она лишила ребенка права на образование, а, между прочим, в Конституции...» «Знаешь, Лампа», — спокойно перебил меня Кирюша. «Нина Константиновна тоже про основной закон вспомнила, но она при этом заметила, что блохастые мальчики представляют опасность для остальных детей, их должны изолировать». Выпалив тираду, подросток начал изо всех сил чесать голову. «Причем тут кожные паразиты?» — насторожилась я. «А Нина Константиновна только в класс вошла, и давай мне замечание делать». Кирик самым невинным видом начал растолковывать суть произошедшего. «Завелась, словно зуда. Романов, не чешись. Кирилл, прекрати в башке рыться. Безобразие, что ты скребешься?» «Ну, я ей ответил, извините, никак не могу выполнить ваши приказы. Лампа купила йоркширского терьера, у него оказались блохи. Они на людей перепрыгнули, и теперь у меня тело зудит». Я схватилась за голову. «У Ириски блох нет». «Но я ведь чесался», — перебил меня мальчик. «Стоит вспомнить про Йоркшира и трясусь весь». «У Ириски чесотка. Она переносится клещами». «Один фиг», — меланхолично заявил Кирюша. Снова хлопнула дверь, в кухне прямо в куртке и сапогах ворвалась Лиза. Издав боевой клич индейцев, девочка со всего размаха треснула Кирюшку по голове сумкой. «Дебил!» — заорала она. «Урод!» Кирик схватил со стола поварёшку. «Ещё тебе мало не покажется». «Быстро положи на место», — велела Юля. «Она первая начала», — заныл мальчик. «Лиске можно драться, а ответить ей нельзя. Несправедливо выходит». Я повернулась к девочке. «Лизавета, немедленно объяснись». Из глаз школьницы брызнули слезы. «Кирилл меня опозорил. Сижу я себе спокойно на инглише. Вдруг врывается Нина Константиновна». Вид классной руководительницы был страшен. Лиза встревожилась, увидев, в каком нервном возбуждении находится всегда апатичная дама. «Елизавета Романова», — завизжала училка, — «немедленно уходи домой, без справки из санэпидемстанции в школу не являйся». Лиза заморгала, ей в голову пришла мысль. Классная внезапно лишилась рассудка. «Что случилось, Нина Константиновна?» — тревожно поинтересовалась англичанка. И тут Нина Константиновна выдала такой текст, что у Лизы вспыхнули огнем уши. «В семье Романовых вшивость!» — заорала классная. «Кирилл на моем уроке весь исчесался!» «Неправда!» — вскочила Лиза. «Он сам сообщил про вшей и блох, которыми заражен ваш дом!» — взвыла классная. «Она врет!» — перебил Лизу мальчик. «Я только про блох заикнулся!» Лизавета пнула Кирика ногой. «Урод, дальше слушай!» Девочка попыталась объяснить Нине Константиновне ситуацию. «У Ириски чесотка, эта ерунда очень легко купируется, меня уже ничего не беспокоит». Но именно в этот момент у Лизаветы нестерпимо зачесался затылок. Стоило девочке поднести руку к голове, как ее соседка по парте, Ася Водовозова, схватила свои учебники и переместилась за другой стол. «Ступай, Лизонька», — до противности ласково попросила англичанка и тут же чихнула. «Вот», — не преминула заметить Нина Константиновна, «и до вас болячка добралась. Сначала, как у всех болезней, респираторные явления появляются. Отправляйся, Романова, во свояси и без справки из санэпидемстанции не возвращайся». Понурив голову, Лиза пошла к двери, оставшиеся ученики начали интенсивно чихать. Когда девочка на пороге обернулась, перед ее глазами предстала дивная картина. Вся группа во главе с англичанкой Ниной Константиновной судорожно почесывалась и дергалась. «И при чем тут я?» — завозмущался Кирюшка. «Ты сама заразила всех чесоткой». «Надо было молчать об Ирискиной болячке, дурак!» «Дура в квадрате». «Брэк!» — рявкнула Юля. «Ни дорога, ни сейчас. Всем слушать меня внимательно. Кирилл, Елизавета и я дезинфицируем помещение. А лампа идет в школу и говорит, что Кирюша глупо пошутил». «Я!» — взвизгнул Кирик. «Совсем идиот, да?» «Да!» — быстро ответила Лиза. «Именно так!» «Беги скорее, лампудель!» Подтолкнула меня Юлечка, а то Нина Константиновна до президента доберется, с ее тупой активностью это будет нетрудно. Тут дверь снова стукнула о косяк, и появился Сережка. Черный, словно грозовая туча. Мы моментально заулыбались. Сережка вполне мирный человек, но есть у него, как у каждого, свой спусковой крючок. Парень терпеть не может, когда его отвлекают в разгар трансляции футбольного матча или требуют срочно освободить ванную. В этих случаях Сергей способен выйти из себя, но ненадолго. Через 5 минут он забывает о произошедшем и снова обретает замечательное расположение духа. Но иногда, очень и очень редко, у него случается припадок ярости, и тогда домочадцы делают все, чтобы Сережка не вскипел, потому что гнев его бывает просто ужасен. А первый признак надвигающейся грозы — вот это хмурое выражение на лице. «Милый», — зачирикала Юля, «здорово, что ты сегодня пораньше вернулся. Лампа обещала борщик сварить. Сейчас вместе пообедаем». Я вздрогнула. «Ну, Юлечка, ай да Лиса Патрикеевна!» Переводит дуло боевой пушки на лампу. «Сейчас Сережка потребует борщ, которого нет, и угадайте с 2 раз, в чью голову полетят молнии». «У меня сегодня 5 по литературе», — нагло соврал Кирюшка, заглядывая старшему брату в глаза. «А я отлично по инглишу огребла», — вторила ему Лизавета. «И вообще, меня в Олимпиаде участвовать пригласили». Потом 3 хитрюги самым невинным видом заморгали лживыми глазами, всем своим видом говоря: «Мы замечательные, умные, пушистые и белые». Я втянула голову в плечи, надо срочно чем-то похвастаться, но, как назло, в башку не приходило ничего достойного. Продукты не куплены, супчик не сварен. «Здорово, что ты пораньше пришел», — нажала Юля на ту же педаль. «Сейчас будем ням-ням». «Не хочу», — буркнул Сережка. «Борщик?» «Уже наелся». «Где?» «На помойке», — заорал он. «Что?» — хором спросили мы. Сережка плюхнулся на стул. «Поехал сегодня контракт подписывать. Оделся, побрился, одеколоном побрызгался, потом зачесался и решил облиться лекарством». Я осторожно села на стул, продолжая внимательно слушать Сережку. В фирме, куда он заявился, слегка покосились на его бритую голову, но ничего, естественно, не сказали. Потом секретарша начальника, подавая кофе, задергала носом и расчихалась. Тут до Сережки дошло, что, наверное, он до сих пор пахнет средством от чесотки. Не успел он сообразить, что делать, как в кабинет влетела прихорошенькая девица и заорала. «Папа, почему у тебя в кабинете помойка и несет?» Начальник сделал большие глаза и, быстро глянув на Сережку, сказал: «Леночка, у меня деловые переговоры». Девчонка кивнула и исчезла. «Фу!» — долетел из коридора ее пронзительный голосок. «Отец с бомжом договаривается, с лысым и вонючим!» У Сережки зачесались ноги, в прямом смысле этого слова. Ему очень хотелось пнуть противную девку, но пришлось делать вид, что он ничего не слышал. В конце концов, отец девицы, сидевший за письменным столом, мирно пояснил: «Ваше предложение кажется мне интересным, но у нас окончательное решение о заключении контракта принимает Иван Николаевич. Я всего лишь маленький начальник». «Пошли к нему», — вдохновился Сергей. «Управляющий будет через 1/4 часа». «Тогда я покурю пока». Но только на улице, у нас в здании безникотиновая зона», — отрезал маленький начальник. Делать нечего, Сережка выбрался во двор, подошел к мусорному бачку и начал рыться в карманах. Сначала он вытащил мобильный, потом ключи от машины и лишь затем пачку, в которой осталась ровно одна сигарета. Закурив, Серега смял упаковку, швырнул ее в бачок и начал пускать дым, изредка почесывая бритую голову, чего-то голый череп покалывало и пощипывало. В эту минуту из двери вылетела девчонка в синем халате и вытряхнула в тот же бачок содержимое довольно большого ведра. Сережка сделал пару шагов, собираясь вернуться в нужный кабинет, но сразу понял, что-то не так. Карман пиджака был подозрительно легким, парень похлопал себя по бокам и не нашел ни ключей от машины, ни телефона. На секунду Серегу охватило изумление, и тут из недр железного вонючего ящика донеслась звонкая трель. Наш пиарщик сразу понял суть произошедшего. Он сначала вышвырнул в помойку смятую пачку, а затем, машинально думая о контракте, отправил туда же сотовый и ключи. Делать нечего, отыскав длинную палку, Сережка принялся сосредоточенно ворошить мусор, но девчонка в синем халате основательно завалила бачок, поэтому ему пришлось вытащить и поставить у помойного короба батарею пустых бутылок. Наконец, среди смятых бумажек и объедков нашлись его вещи. Серега перевесился через край гигантской урны и услышал визгливый голосок. «Папа, папа, он и впрямь бомж! Бутылки собирает!» Едва не упав на кучу дряни, Сережка схватил ключи с мобильным, отряхнулся, поднял голову и увидел в одном из окон фирмы противную девицу ее отца, маленького начальника. Челюсть у того отвисла до пупка. Контракт с Серегой заключать не стали, его даже не пустили назад в здание. Секьюрити огромным телом закрыл проход и гаркнул. «Ступай отсюда, здесь приличное место». Дослушав до конца рассказ о злоключениях парня, я прикусила губу, только бы не расхохотаться в голос. «Молчи, лампа, молчи!» «И почему со мной такое произошло?» Громовым голосом поинтересовался Сережка. «Если разобраться до конца, то...» Я вскочила на ноги. «Ой!» «Что случилось?» — прошипела Юлечка. «Я забыла машину от подъезда отогнать. Дорогу перегородила. Сейчас вернусь». Продолжая бормотать, я кинулась в прихожую и была такова. Пусть фаза обострения злобности Сережки протекает в отсутствие госпожи Романовой. Конечно, домашние очень быстро сообразили, чем грозит Сережке на появление в неурочный час дома, и начали активно хвастаться собственными достижениями. У меня не достало ума на выдумку, зато я удачно ретировалась из квартиры, по которой сейчас пронесется торнадо.